Глава 20. Андрей. «Доброе утро, пап!» Костя заходит на кухню, сонно почесывая затылок. Направляется прямиком к кофемашине. В этом мы с ним схожи. Начинать утро с кофе – моя давняя вредная привычка. «Доброе!» – отвечаю, стоя около двери на балкон и затягиваясь сигаретой. «Моя вторая вредная привычка. Ты Аню не видел?» «Аня, с некоторых пор моя третья вредная привычка, навязчиво засевшая в голове». «Нет. Похоже, после вчерашнего моего опрометчивого действия, девчонка решила, что лучшим вариантом будет со мной не пересекаться. Поэтому избежала на рассвете. Опять поссорились?» «Спрашиваю больше для проформы». «Вроде бы нет. Не знаю, почему она так уехала». Жмет плечами Костя, забирая кофе и усаживаясь за стол. Тащит с тарелки ветчину и кладет поверх куска хлеба. Я внимательно слежу за ним, докуривая сигарету. «Слушай, какие у тебя планы на эту Аню?» Секундное напряжение и на миг зависший в воздухе бутерброд не остаются для меня незамеченными. Костя поворачивается и встречается со мной глазами. «Самые серьезные?» Смотрит и как будто ждет реакции. «Что в твоем понятии серьезные?» Докурив, оставляю окурок в пепельнице и возвращаюсь к столу. Заняв место на диване, беру свою чашку с американо. «Ну?» – запинается сын. «Вообще свадьба?» «То есть настолько все серьезно?» «Насколько я помню, Аня говорила, что пока не готова выходить замуж. Или это была просто пыль в глаза, а на деле она, как и все, ждет предложения?» «Вряд ли. Тогда бы она столько не работала, а пыталась всеми способами привязать к себе Костю». «Да, ты же говорил мне взяться за ум. Я взялся. Больше никаких тусовок, девчонок. Анька идеальная». «Не знаю, пока что обещанного ужина я не дождался. Хмыкаю, напоминая о том, что меня обещали попотчевать чем-то вкусным. Уверен, что так и будет, но для меня это лишний повод пересечься с девчонкой. Нет, я не 40-летний мудак, готовый увести у сына любимую. Во-первых, у меня есть сомнения по поводу искренности его любви. А во-вторых, сомнения также касаются того, что чувствует к нему Аня. Будь она влюблена до беспамятства, не ждала бы вчера целую минуту, прежде чем отстраниться от меня. Она как будто зависла, сама толком не понимая, что чувствует. Я же, в отличие от нее, четко осознаю собственные желания, а касаются они ее напрямую. «Я напомню, па, будет ужин», — отвечает Костя, дожевывая бутерброд и делая второй. «И по поводу свадьбы я тебе точно говорю. Хочу, чтобы ты понял, что я больше не раздолбай. Я готов к серьезным вещам». «И к детям?» Костик давится и пялится на меня так, будто я сказал, что сейчас в квартиру ворвется Танос и сотрет его с лица земли. «Пока нет. Аня же еще учится». «Это я заканчиваю, а у нее, видишь, амбиции». Говорит медленно и ждет моей реакции. Все пытается свои эти картинки пилить. Официанткой устроилась. Тут пока даже не знаю, куда ребенка в это расписание впихнуть. Думаешь, зря она столько на себя повесила? Конечно, нафига оно ей надо? Чтобы хорошо зарабатывать в фотошопе, нужно выполнять заказы на крупные фирмы. Плюс сейчас появились нейросети, которые любому дураку сделают такую картинку, что и художник не всегда нарисует. А официантка — это вообще блажь. Я ей говорил, что не надо оно ей. Позорит меня только. Позорит. Ошеломленно повторяю его мысль, четко осознавая, что ни черта Костик не изменился. Может, поведение и улучшил, а мировоззрение все то же. Скажи, но я это дело прекращу. После свадьбы запрещу ей работать. Пусть учится, а потом, если захочет, работает по специальности. Или вообще не работает. К тому времени я у тебя на фирме, возможно, займу кресло повыше. И ей не будет необходимости пахать. Внуков тебе заделаем. Смотрит на меня Костик так, будто ждет, что я сейчас от радости из штанов выпрыгивать начну. «Это ты уже далеко зашел, сын». Торможу его порывы фантазий. Соня еще даже толком не знакома с ней. «Да чего, уже виделись же. Анька ей понравилась, и тебе вроде тоже. Она говорила». «Аня говорила?» Усмехаюсь. Со вчерашнего вечера, думаю, она убедилась в этом окончательно. «Видеться и сблизиться — разные вещи. Давай-ка привози ее на следующие выходные к нам, в загородный дом. Побудем вчетвером, пообщаемся». «Ну ок, я не против. Как раз там и похозяйничает». Быстро соглашается Костя, вставая из-за стола и убирая чашку в раковину. «Ладно, я помчал». «Давай». «А, слушай, еще хотел попросить кое о чем». Останавливается он около выхода из кухни. «Я это, все деньги потратил». «На что?» Удивленно кашусь на него. «Я не маленькую сумму тебе скидывал». Мнется, снова потянувшись к затылку, чтобы почесать его, и в глаза не смотрит. «Знаю, но так вышло, что мне пришлось внепланово номер снимать в спа-отеле. Плюс подарки Ане покупал, розы, ну, чтоб помириться. Я накосячил малость, неважно в общем. Не мог проигнорировать, а она любит спа. Массажи там тайские и все остальное, пришлось раскошелиться». «А до этого пионы покупал тоже, чтоб помириться?» Сощуриваясь, а Костик выпячивает на меня глаза. «Просто покупал. А ты что, проверяешь выписки по счету? «Время от времени». «Что тебя так удивляет? Или есть что скрывать?» «Да нет, ничего». Малость бледнеет, но в руки себя берет быстро. «Если боишься, что ремня впишу за упаковки презервативов, то не переживай. Я за здоровый секс, тут вопросов нет. Но с тратами все же повремени. Такую же сумму я тебе не кину. Нужно понимать, что деньги с неба не падают, Костя. Пришлю недельную сумму. Будь добр, сумей растянуть ее на месяц». «Недельную?» По реакции вижу, что растянуть на месяц ему будет не так-то просто. Но что поделать? «Жизнь не мармелад». «Да». «Ладно». Скрипнув зубами, сын с недовольным видом покидает кухню. А я снова возвращаюсь к упомянутому количеству резинок, периодически заказываемых Костей. С одной стороны, это правильно. Секс должен быть защищенным. А с другой, мысль о том, что у них с Аней настолько активные сексуальные отношения, меня коробит. И не просто коробит, она до отвращения бесит. Шумно выдыхая воздух и отправляясь в спальню, чтобы переодеться. «Мля, Андрюх, дожился. Испытывать чувство сродни ревности к собственному сыну — это аномально. Надо проверить мозги. Однозначно».